что случилось, когда тебя списали со счетов, когда закрыли дверь, но ты уже был готов питать иллюзии нахуй. Фальшивым взглядом не верил и мозги посрывал тем, кто в меня не поверил. Вопросы и ответы, кто ты, да где ты? Донайте вашу правду, в этой дряни одеты. 1:36, но ставка не сыграла, ва-банк пошел, вы рады, и что, блядь, легче стало? Пытаешься верить во что, да еще сам не знаешь, зато уверен в себе, и наплевать на правду. Туман накроет город, и запотеют окна, громче музыку в уши, ты на пути обгона. И поздно что-то думать, попробуй взять на прокат, иди по следам своим, туда, где светит закат. Да мне не нужно лишних слов, пока я на прицеле, для своих мыслей и идей я всегда открою двери. Я один на один, стараюсь не забыться, пуля дура, время лечит, но к чему стремиться? Оказалось все верно, и ты на верном пути, продолжаешь за своей мечтой идти по пути. Я один на один, стараюсь не забыться, пуля дура, время лечит, но к чему стремиться? Оказалось вроде все верно, и ты на верном пути, и продолжаешь за своей мечтой идти по пути. Кричал начало, и вот я по волнам прибоя, себя спросил, ответ я слышу, где я, кто я? Открыт мой дом, но чтобы снова поверить, я позову тебя с собой, чтобы себя измерить. О жизни каждый мною прожитый день остались где-то в памяти, как серая тень, но начинать я знаю, никогда не поздно, ни за один ведь день весь этот мир был создан. Сколько можно под ногами эту пыль топтать? Скажи, давно уже пора себя в руки взять, и тонны бесполезных дел оставь где-то в прошлом, и не бежать от проблем, а завязать их тросом. И это только начало, я начинаю свой путь, вторую жизнь открою, набрал я воздуха в грудь. Стараться нужно так, чтобы потом не сломаться, и за собой сердца других, чтобы свой след остался. Я один на один, стараюсь не забыться, пуля дура, время лечит, но к чему стремиться? Оказалось вроде все верно, и ты на верном пути, и продолжаешь за своей мечтой идти по пути. Я один на один, стараюсь не забыться, пуля дура, время лечит, но к чему стремиться? Оказалось вроде все верно, и ты на верном пути, и продолжаешь за своей мечтой идти по пути.